Клара. Письмо из Остерлингских урочищ. Грубоватый почерк, с неловкими, как котята, буквами, ошибки в словах. Винсент Коу мог бы обратиться к писцам в поместье или в ближайшем городке, однако предпочел этого не делать. Содержание невинное. Строительство псарни, водяные бочки для охотничьей своры, количество щенков нынешней весной. Кларе нечем было возразить против получения такого отчета. Письмо походило на легкое, необязательное прикосновение руки, а отвечать Клара не собиралась, как и на все предыдущие письма от Винсона. Рано или поздно юноша опомнится от безумия, найдет более подходящую привязанность, и послания иссякнут. Клара отложила письмо, кажется, в сотый раз, и вновь принялась мерить шагами комнату. Тем вечером Клара не присаживалась даже с рукоделием. Дворцовое празднество началось рано утром и продолжится до ночи. Вместе с ночью прибудет и угроза. Клара не отказывала себе в надежде, что затея мужа сорвется в последний миг, что он вернется домой злой и разочарованный. Зато не произойдет ничего страшного. Она убеждала себя, что такой поворот вполне возможен, что завтрашняя жизнь не будет отличаться от вчерашней. Она теребила рукава и прикусывала черенок трубки. Зубы постукивали по твердой глине. Доусон всю жизнь провел среди дворцовой политики и военных стратегий. Он сделает, что нужно. Останется в живых, и Клара тоже, и семья. Все закончится благополучно. Она отчаянно желала в это поверить. Старалась и не могла. Первым звуком, возвестившим начало хаоса, стала дробь конских копыт во дворе, вторым — вскрики лакеев. Ужас погнал Клару к главному входу почти против ее воли. Двери распахнулись, и Доусон переступил порог, опираясь на руку раба-привратника. В ладони зажат меч, правая рука и бок в крови. Охотничьи псы с прижатыми ушами, окружив хозяина, глядели на него озабоченно. Клара, видимо, издала какой-то звук. Доусон вскинул на нее глаза. «Вооружай челядь!» — процедил он между вздохами. Страх, копившийся с утра, вдруг пролился в ней ледяным холодом. Клара не сомневалась, что произошла катастрофа. Ее вдруг охватило полнейшее спокойствие. Подойдя к мужу, она оттолкнула собак и подставила плечо под его руку. «Ты слышал приказ господина?» — бросила она рабу-привратнику. «Передай всем, двери и ворота немедленно запереть. Собери слуг, приготовьтесь защищать дом. Когда исполнишь, найди Джора и пришли его на кухню». «Слушаюсь, миледи», — ответил раб. Барон, морщась при каждом движении, все же не замедлял шага. Собаки беспокойно следовали по пятам. Добравшись до кухни, Доусон лег на широкий поварской стол и зажмурил глаза. Клара метнулась к полке с припасами. Главный повар, войдя, остановился на пороге. «Ты без оружия», — заметила Клара, хватая с полки столовое вино и мед. «Да, миледи», — кивнул старый слуга. «Вооружись, в кухне тебе сейчас делать нечего. Соберите своих людей, пусть будут готовы драться, если возникнет нужда». «Возникнет», — подал голос Доусон. «Очень скоро». Повар поспешил к выходу, то ли взять оружие, то ли сбежать из особняка. Клара оценивала шансы примерно поровну. Вернувшись к столу, она кухонным ножом взрезала рубашку Доусона, которая отлипала от кожи с пугающим хлюпаньем. Схватив лоскут с настенного крючка, Клара промокнула скопившуюся кровь. Порезов оказалось два. Один вдоль ребра под левой грудью, второй выше ключицы. Раны неглубокие, но кровавые. Потянув зубами бутылочную пробку, Клара открыла вино. «Нас ждали», — выдохнул Доусон. «Враги толком не знали, но чуяли, что-то затевается, и были готовы». «Молчи», — велела Клара. «Сейчас будет немного больно». Она залила вином рану на боку, и Доусон выгнул спину, с шумом втянув воздух. Обошлось без стона. Клара проделала то же со второй раной. Дыхание Доусона стало хриплым и прерывистым. Теперь, когда он лежал без рубашки и со смытой, пусть и не до конца, кровью, стали видны с десяток красных пятен на правом боку и на предплечье. Они не кровоточили, но кожа вокруг них была горячей и тугой, как барабан. «Что это?» — спросила Клара, готовя мед для обработки ран. «Пауки», — ответил Доусон. «У этого ненормального сектанта их, наверное, целый мешок под одеждой. Я его задел клинком, они и полезли». «Задел клинком», — повторила Клара. «Ни утверждение, ни вопрос, нечто среднее. Будь это нормальный удар, жрец бы не выжил», — ответил Доусон, пока Клара щедро мазала медом рану и прикрывала ее лоскутом. «Я метил в Палеако». Свободной рукой Клара зажала рот и только потом осознала, что на лице отпечаталась кровь. Доусон убрал ее ладонь с раны и тронул порез пальцами. Кровь еще сочилась, хоть и не так обильно. «Ты...» — только и смогла выговорить Клара. Пришлось начинать заново. «Ты пытался убить лорда-регента? Это и было целью?» «Разумеется. Палеако не оставил мне выбора. Я не один, еще лорд Баниен и Алан Клин, и несколько других. Это не личный выпад, и не ради славы. Мы пытаемся спасти престол от чужеземных мерзавцев, с которыми связался Палеако. Но они как-то прознали. Охрана была настороже. Закалывать не мое дело, но бойцы не добрались до главного стола, не успели вовремя». У Клары сжалось сердце. «Все слишком серьезно. Такое не отыграть назад, не исправить. Разве только надеяться на то, что покушение удалось. Но даже такой исход ее не успокоил бы. А что с Поляка? Он жив? Не знаю. Я ударил мечом, но жрец, этот мерзавец, сунулся под руку, а потом налетела регенская охрана. Может, кто-то из наших его и прикончил, да только не я. Постой, достаточно». Он сел. Раны кровоточили, но уже не так сильно. Вино застыло на коже гуще, чем подсыхающая кровь. Сверху поблескивал мед. Доусон уже не молод. На груди седых волос больше, чем черных, да и шевелюра над лбом начала отодвигаться назад. Он так и не выпустил из руки меч. Клара попыталась вспомнить какое-нибудь средство от паучьих укусов. Да и что за пауков таскает с собой жрец туда, где на него готовят засаду? «Что нам теперь делать?» — спросила она и мысленно похвалила себя за то, что слова прозвучали как обыденный вопрос о планах, а не как крик отчаяния. «То, что должны», — ответил Доусон. «Мы победим. У нас есть сторонники, союзники. Надо их собрать и защищаться. И надо найти Астера». «Найти? Он исчез?» «Да. После дела мы собирались бросить оружие и сдаться принцу прямо на месте. Да только во дворце теперь кровопролитие, а принц, из-за которого все затеяно, куда-то пропал. Докончила за него Клара. «Боже, Доусон, как ты решился? Таков мой долг. И какими бы неприятностями это ни грозило, попытка того стоила». Доусон передвинулся к краю стола и спустился на пол. «Надо чем-то перевязать раны», — сказал он. «И мне нужна свежая рубашка». «Сиди здесь», — остановила его Клара. «Я принесу». По собственному дому она шла так, будто вдруг очутилась в незнакомом краю. Обои, масляные лампы, вышитые ковры на стенах — все казалось слишком уж нездешним, как во сне. Слуги ушли, и просить о помощи было некого. Клара взяла из шкафа две рубашки Доусона, бледно-желтую на бинты и темно-синюю, почти черную, в качестве одежды, чтобы кровь, если проступит, не бросалась в глаза. За окном спальни Клара заметила три знакомые фигуры. Во дворе стояли сын главного повара, кривоухий лакей и кузнец-подмастерье. В теплой ночи все трое жались друг к другу, как птицы зимой. Мечи и молоты они держали так, будто умели с ними обращаться. Клара захлопнула ставни и вышла в коридор. Вернувшись на кухню, она застала там Джорея. Волосы растрепаны, не до конца надетый кожаный панцирь свисает с плеч на ремнях. Юноша начал отпускать бороду, которая пока больше походила на простую щетину. А сейчас вдобавок на щеках залегли густые тени, не рассеиваемые никаким светом. При появлении матери он вскинул глаза, и Клара ужаснулась той отстраненности, которая читалась во взгляде. «Помоги мне с перевязкой», — сказала она сыну, постаравшись взять интонацию поигривее. «Твой отец прекрасный человек, но пачкать пол кровью я ему не позволю». Доусон хмыкнул, Джори промолчал. Втроем они стояли у широкого стола и делили на полосы светлую рубашку. «У бани на людей больше всего», — продолжал Доусон, начатый без Клары разговор. «Однако у него неудобное для защиты поместье, слишком открытое, с низкими изгородями, которые можно перепрыгнуть. У Клина поместье хуже, чем у Мастелина. Но пока мы не узнаем, кто нас выдал, нельзя доверять тем, кому я доверял прежде». «И при этом ты доверяешь Клину?» «К поляку он не переметнется, даже если будет сгорать в пожаре, а вода окажется только у Гедера. Как ни странно, один Клин сейчас и надежен». Клара тронула Доусона за локоть, заставляя поднять руку, и наложила полосы светлой ткани на рассеченную кожу. Ее пальцы двигались проворно, словно сами знали дело. Да и все равно в мыслях сейчас царил хаос. Когда понадобилось пропустить бинт за спиной и закрепить, Джори помог придержать ткань, и Клару внезапно накрыло воспоминание о том, как они с сестрой обмывали тело отца перед погребением. К горлу подкатил ком, слишком ощутимый, слишком несвоевременно. «Я могу к нему съездить», — предложил Джори. «Если ты считаешь это нужным». «Нет», — возразил Доусон. «Пошли гонца. А сам забери мать и Сабигу. Увези в безопасное место». «С чего ты взял? Что я соглашусь куда-то ехать?» — едко осведомилась Клара. «Насколько я знаю, это пока еще мой дом». Закончив перевязку, она потянулась за темной рубашкой. Доусон перехватил ее кисть. Неизвестно, чья рука дрожала больше. «Если ты не уедешь, Джори тоже останется», — объяснил Доусон. «А с ним и Сабига. Я пока не побежден, но я не могу одновременно воевать и заботиться о семье. Если вы останетесь здесь, я буду вас защищать и не смогу заниматься ничем другим». «Тогда придется?» — голос отказывал. Кларе пришлось проглотить комок в горле. «Тогда придется поверить, будто где-то есть место безопаснее, чем здесь. Джори увезет вас из города, а когда все кончится, привезет обратно». «Ты говоришь правду?» — спросила Клара. Оба знали, что на этот вопрос Доусон ответить не сможет. Клара поцеловала мужа в лоб, нежно и сердито. «Пойду возьму что-нибудь из вещей. Джори, зови жену!» Верхом и в карете способы путешествия самые быстрые, но и самые заметные для чужих глаз, так что пришлось идти пешком. Клара и Сабига кутались в темные плащи с капюшоном. Впереди шагал Джори в кожаном панцире и с мечом на поясе. Клара безжалостно подумала, что зря отослала Винсона Коу. Его меч сейчас пригодился бы или здесь, рядом с ней, или в особняке для охраны Доусона. В северной части Кемнеполя что-то горело. Столица переменилась. Широкие дороги стали опасными, слишком уж открытые, слишком выставляют путника на показ. Хотелось спрятаться в тень под защиту мрака. Судя по тому, как Сабига сжалась к Ларе на ходу, невестку одолевало то же чувство. Темные здания и мощеные черным камнем улицы казались не прежним Кемнеполем, а неким чуждым грозным пространством, прикрывшимся маской знакомого города. На пути возникла площадь, куда фермеры днем привозят продукты. Сюда ходят слуги богатых домов с западного края разлома. Запах гнилой зелени в сточных канавах указывал, куда вчера сваливали негодные овощи. С противоположного конца на площадь высыпала толпа мужчин с факелами, и Клара с Джорием в тот же миг беззвучно отступили в нишу, у ближайшей лавки, увлекая за собой Цабигу. Свет факелов бил в глаза, не позволяя ничего разглядеть. Перекрикиваясь грубыми голосами, хмельнее от вина и крови воины двигались туда, откуда шла Клара, к особняку Доусона. Сощурившись, Клара пыталась различить геральдические цвета, угадать, кто перед ней — союзники мужа, идущие на помощь, или враги, готовые жечь, убивать и грабить. Издалека не разглядишь, а подступать ближе она не рискнула. Пропустив весь отряд, Джорай вновь вышел на площадь. Женщины последовали за ним. Цабигу, которая взяла Клару за руку и не отпускала, Клара привлекла поближе к себе. Откуда-то справа донесся женский крик. Неизвестно, где сейчас городские стражники. Ни один не попался на глаза. Крик смолк, и хотя Клара попыталась убедить себя, что кто-нибудь пришел женщине на помощь, в это не очень верилось. На полпути к западным воротам улицу перегородила баррикада. Столы, стулья, ящики, широкая перевернутая телега. По обе стороны суетились люди. Клара так и не поняла, кого здесь хотят остановить. Желающих сбежать из города в поместье, как она, или солдаты-бандитов, пытающихся войти в столицу. Ни геральдических цветов, ни знамен с эмблемами. Если войной называть кровопролитие по правилам и традициям на поле чести, то здесь была не война, а нечто гораздо хуже. «Что нам делать?» — прошептала Цабига. «Идите за мной», — ответил Джорай. Узкий проулок оказался грязным, но Клару это мало заботило. Если подол плаща тянется по крови текущей с местной бойни, то чего еще ждать от такой ночи? Этикет и деликатная чувствительность хороши в свое время, но не сейчас. Джорай, задирая голову, вглядывался в ночное небо, будто ожидал, что звезды спустятся на землю и унесут путников прочь. Наконец он удовлетворенно хмыкнул. «Что?» — спросила Клара. «Видишь крышу?» — указал Джорай в сторону одноэтажной харчевни без огней с запертыми ставнями. «Если подсажу, сможешь влезть?» Клара оглядела здание. С тех пор, как она в детстве забиралась куда придется, минул не один десяток лет. Да и забиралась она больше на деревья. «Могу попробовать», — ответила она. «Отлично». Сначала помогли влезть Цабиге, затем Джорай подсадил Клару, и с помощью Цабиги она взобралась наверх. Джорай поднялся последним и, жестами указывая путь в полной тишине, провел женщин по крыше до углубления, где была спрятана грубая деревянная лестница. «Если залезть наверх», — прошептал Джорай, — «там есть подходящее место. Можно положить лестницу поперек проулка и пробраться мимо баррикады. Главное, чтобы снизу не заметили». «Я начинаю подозревать, что неправильно тебя воспитывала», — вздохнула Клара и полезла по лестнице. С крыши второго этажа улица казалась лежащей далеко внизу. Мужчины у баррикады гомонили, хохот и шутки высвечивали их страх и взвинченность яснее солнечного света. Цабига поднялась вслед за Кларой. Джорай встал на колени и принялся вытаскивать лестницу наверх, перекладину за перекладиной. Клара оглядела город. Свой город. Столбов дыма становилось все больше, однако ближайший к Кингшпилю начал таять. То ли кто-то организовал тушение пожара, то ли здание выгорело до камней. Где-то вдали на городских стенах мелькали факелы. Полудиск луны завис так низко, будто улегся на западные ворота. «Западные ворота! Стой!» — бросила Клара Джорайю. «Верни лестницу назад!» «Нет, все получится!» — возразил тот. «Лестница на вид хлипкая, но мне не впервой. Мы здесь когда-то наспор. Ворота закрыты», — объяснила Клара. «Кто-то запер город». Джорай встал рядом с ней. Городская стена виднелась совсем рядом. В дневное время и в спокойной обстановке от улицы, простирающейся внизу до огромных городских ворот, Клара дошла бы за считанные минуты. Но сейчас широкие бронзовые ворота были закрыты. Клара это видела даже в темноте. Закрыты и, скорее всего, сняты с петель. Как обычно при военной угрозе. «Мы в ловушке», — прошептала Сабига. «Да», — подтвердила Клара.